Перед отъездом на шведскую войну Фёдор Толстой был направлен командиром сердобыльского отряда генералом Алексеевым в Кронштадт для доставки шинельного сукна. Въезд в столице был ему до сих пор строго воспрещен, но он, вызываясь на эту хозяйственную командировку, надеялся хоть ненадолго завернуть в Петербург, полакомиться устрицами на бирже и заодно вразумить своего протеже, француза Кабри, о котором до самого Найшлота доходили неприятные слухи. Первая часть толстовского плана провалилась. Для того, чтобы получить место на боте Кронштадт-Петербург, надо было выполнить такую бездну формальностей, словно речь шла о пересечении государственной границы. Никакие знакомства, никакие приемы красноречия не помогли убедить коменданта подмахнуть подорожную невъездному офицеру. В иные времена Толстой нашел бы способ переплыть не только Финский залив, но и океан, ради гораздо более скромной фантазии. Но теперь ему нельзя было рисковать. Ссылка в захолустный гарнизон лишила его двух наполеоновских войн, а презренный Тильзитский мир безнадежно предотвратил третью. Теперь он молился, чтобы шведская война, начавшаяся чересчур легкими успехами русских, не закончилась слишком быстрой победой. В целом мире после этого не с кем было воевать, негде выслужиться и вернуть гвардейские петлицы. Вопреки ходячему мнению, ради дела Толстой умел поджать хвост и прикусить язык. Его отрезвила трехлетняя ссылка. К тому же, как всякий разгильдяй, ступивший на стезю добродетели, он открывал в себе неизведанные достоинства приличного человека – и ощутил склонность к поучениям с оттенком религиозного ханжества. И для удовлетворения этой новой склонности как нельзя лучше подходил его enfant terrible Жозеф Кабри. Оформив бумаги у коменданта и распорядившись каторжниками, которых здесь использовали для погрузочно-разгрузочных работ, Толстой решил прогуляться по Кронштадту до встречи с Кабри, назначенной в трактире. С тех пор, как Фёдор был здесь 5 лет назад, Кронштадт мало изменился и не похорошел. Тогда, в 1803 году, в порту происходило нечто весьма напоминающее снаряжение Ноева ковчега. Было много суматохи и суеты, всюду толкались люди, гремели повозки, блеяли овцы. Было, как и теперь, все грязно и перерыто, но то был предварительный беспорядок роста. Теперь же город погряз в запустении, словно люди плюнули, махнули рукой и разбрелись, оставив все как есть. Что-то похожее происходило со всей страной, кроме Петербурга, где продолжали выдумывать новости. Хотели приручить Японию, нас прогнали прочь, не взявши даже подарки. Хотели проникнуть в Китай, нас развернули. Хотели утвердиться в Америке и только неудобно раскорячились через весь мир. Неожиданно Фёдору пришло в голову, что он только теперь по-настоящему закончил свою одиссею, вернувшись в исходный пункт, самый паршивый городишко на свете. По пути Толстой зашел в лавку купить бумаги и перьев. В дверях на него наткнулась какая-то полудама из штурманских жёнок в революционной французской шляпке прошлого столетия, но без перчаток. Местная Лаиса не подымала глаз, но причиной тому вряд ли было чувство стыдливости. Лавируя около приезжего поручика, она едва не оступилась и испустила явственное облако алкогольных паров. Ни бумаги, ни перьев, никаких бы то ни было еще товаров, кроме нескольких навигационных приборов, громкоговорителя, топора и пары высоких сапог-асташей для ходьбы по воде аки посуху, в продаже не оказалось. «Как же вы обходитесь, если надо что написать?» Не без досады поинтересовался граф у безрукого сидельца из отставных моряков. Этот вопрос показался продавцу настолько каверзным, что Толстому пришлось покинуть лавку, не дождавшись ответа. Возле самого выхода он по щиколотку вляпался в глубокую коричневую лужу. Кабри с нетерпением ожидал патрона за столом, предназначенным для благородных гостей и даже застеленным почти белой скатертью. За длинным общим столом для простонародья, привязанными на цепь ложками, два комиссара энергично поглощали из глиняных посудин универсальный гибрид трех главных блюд здешнего меню – каши, похлебки и рагу. Появление армейского офицера не произвело на них ни малейшего впечатления. Хозяин харчевни, который был, судя по вывеске, ресторатором сеньором де ла Порта, иностранцем, метнулся навстречу Толстому, но несколько охладел, разглядев его бедный мундир и догадавшись, что посетитель имеет отношение к некредитоспособному французу. Кабри, напротив, преисполнился достоинства, словно к нему подсел сам император Франции. Он направил на кабачика горделивый взгляд, словесный перевод которого означал «Что, съел?». Сеньор де ла Порта без труда преодолел свою гордыню и с поклоном поднес графу лист плотной бумаги с каллиграфической надписью «Меню». За время разлуки дикий француз приобрел карикатурное сходство с Наполеоном на Аркольском мосту, физиономию которого разрисовал чернилами проказливый ученик. Его прямые вороные патлы, заплетенные в две косицы на висках, свисали до самых плеч, глаза дико сверкали, как у романтического разбойника, а татуированные ноздри крючковатого носа непрерывно раздувались. Сходство с корсиканским узурпатором усугубляло наметившаяся залысина, но единственный шаг от великого до безобразного довершали зубы кабри, вернее, зияющая черная брешь на их месте. В результате великий полководец превращался в отвратительного головореза с большой дороги. Кабри был одет в засаленный сюртук флотского типа. Шею его не менее 10 раз огибал неимоверной длины черный шелковый галстук. Все-таки он был француз. После возвращения с Камчатки Кабри усилиями Толстого был принят в штурманскую школу, тем, что сегодня бы назвали учителем физкультуры. В его обязанности входило обучение будущих моряков плаванию, хождению по бревну, лазанью по канату, вязанию узлов и иным навыкам морского дела. Как и в наше время, такой инструктор представлял собой изгоя в педагогическом коллективе и пугало для учеников. Но это человекообразное чудище, готовое наброситься с ножом на обидчика любой комплекции и любого звания из-за косого взгляда, не владеющее толком ни одним из человеческих языков, включая французский, внушало священный ужас не только кадетам, но и всем жителям города. Кабришей пугали непослушных детей. При встрече с ним женщины крестились и переходили на другую сторону улицы. Единственный человек, который нисколько не боялся Кабри, а напротив, относился к нему как к бестолковому ребенку, был Федор Толстой. И Кабри отвечал ему собачьей преданностью. «Сеньор Кабрито не желает отдать долг», — с поклоном обратился итальянец в сторону графа, а не самого должника, с такой интонацией, которая могла означать как вопрос, так и утверждение. Кабри угнулся и засопел. «Сколько он тебе должен?» — нахмурился Толстой. «Сколько бы ни было, я верну». Сеньор де ла Порта просиял всем своим оливковым существом и даже ударил об пол отставленной ножкой. Он также напоминал Наполеона, но на плоту, чересчур упитанного. Погрузившись в изучение меню, Толстой называл одно блюдо за другим, пытаясь расшифровать их значение в переводе с итальянского на ломанный французский с невероятно искореженной русской транскрипцией. Однако, что бы ни означало данное блюдо, в результате оказывалось, что его нет. К счастью, меню было не слишком обширным, и, добравшись до последнего его пункта, Толстой выяснил, что в ассортименте, собственно, нет ничего. «Да что же есть?» — спросил он с раздражением. «Каша и мутон от остальной суппо», — конфиденциально сообщил итальянец и сладострастно поцеловал кончики собственных пальцев. «Черт с тобой, неси баранину». После неудачи с едой Толстой не стал утруждаться изучением карты вин. Он без обиняков справился, есть ли в запасе что-либо, кроме воды. «Сеньоры офицеры предпочитают пунш и водка», — опять то ли сообщил, то ли спросил трактирщик. «Да что мне за дело до офицеров?» — совсем рассердился Толстой. «Я хочу порядочного вина». «Рапидиссимо, портвейн для мосье граф! Или пить кровь!» — завопил Кабриз такой ужасающей ненавистью, что комиссары за соседним столом отложили ложки и засобирались. Побледневший ресторатор мгновенно выставил на стол кувшин с дефицитным напитком, оказавшимся на поверку мадерой Кашинского разлива. Из-за ширмы явился еще один итальянец, как две капли воды, похожие на предыдущего, и, следовательно, на еще одного Наполеона, и сладостно заиграл на виоле. Толстой не притронулся к вину. Он невозмутимо дождался, пока француз дожрет мясо и вылакает остатки так называемой мадеры, отсчитал ему 100 рублей, прибавил к ним 50 и приступил к нравоучению. «Знаешь ли ты, Иоська, что я за тебя поручился?» — спросил он Кабри. Вместо ответа дикий француз схватил руку Толстого с таким зверским выражением, словно хотел ее отгрызть, и облобызал. При виде этого внезапного жеста оба итальянца содрогнулись. «Знаешь ли ты, что теперь находишься на должности российского офицера?» — строго продолжал Толстой. «О, да, мой принц, моя позицион равняется суб-лейтенанту», — осторожно отвечал Кабри. Толстой задумчиво уставился на свой перстень в виде мертвой головы, словно увидел его впервые, снял его и вдруг с такой силой хлопнул ладонью по столу, что кувшин подлетел и в мельчайшие куски разбился об каменный пол. «О, Мадонна!» — пробормотал хозяин заведения, перекрестился и исчез за перегородкой. Его брат прекратил музицировать и на цыпочках последовал за ним. Петербургский приятель Толстого, недавно посетивший Кронштадт с очередной передачей для Кабри, сообщал, что француз, вопреки всем приличиям, выступает на ярмарке под именем дикого американца, нарядившись в перья, трико и леопардовую накидку, привязывает к столбу свою молодую жену и мечет вокруг нее ножи, топоры и дротики. Во время игры в кости он наспор откусил голландскому шкиперу кончик носа. А одному из своих учеников, опоенному пуншем, он сделал на груди точно такую же татуировку Наполеона, как у себя. И об этом изменническом поступке дошло до начальства. «Как смел ты, скотина, изображать меня шутом на ярмарке!» — бушевал Толстой. «Знаешь ли ты, где бы сейчас находился, ежели бы не мое заступничество?» «О, да, мой принц! Он ваш, парми де саваш!» «Дикарь среди дикарей, страшной Камчатки!» — печально подтвердил Кабри. «Я пожирал бы мясо медведя и запивал мочою из ведра. Однако в моих мыслях не было макировать моего благодетеля. Кабри помнит все сделанное ему зло, но пуще он помнит добро. Я звался Ле Саваж де Камчатка». «Дикий камчедал?» Толстой немного оттаял и вернул перстень на палец. «Зачем же ты изуродовал мальчишку?» «Он заплатил мне деньги!» — воскликнул Кабри с таким натуральным изумлением, словно услышал величайшую нелепость. «И заметьте, мой принц, что я вовсе не просил привозить меня в Россию. Я гораздо свободнее чувствовал себя в моем отечестве». «Я не могу теперь отправить тебя во Францию», — сказал Толстой. «Я разумею не Францию, а ну-ка Гиву», — отвечал Кабри. «А он похож на меня, как прирученный волк среди собачьей своры», — подумал Толстой и перестал сердиться. «Доволен ли ты своей новой женой?» — спросил он дикаря. «О, да, мой принц, я премного благодарен вам за знакомство с Аделью!» — пылко воскликнул Кабри. «Я знаю, что она женщина с прошлым, но она прекрасная хозяйка, большая искусница и умеет играть на клавикордах. Скажу вам по секрету, что она почти не уступает пылкостью моей супруге с острова». «Тоже мне секрет», — подумал граф. И рассеянно ответил: «Адель недурно музицирует». «Потом, entre nous soit dit, между нами говоря, «Я не смог бы жить с простой русской бабой», — признался Кабри. «Вот как?» — удивился Толстой. «Я без ума от своей жены», — продолжал Кабри, как-то странно блуждая глазами. «Но вам, как своему другу и патрону, признаюсь, что она путен. Когда я узнал, что она пыталась делать меня ку-ку с одним прапорщиком, то тут же побежал за нею с топором, но, к сожалению, не догнал». «Этого только не хватало», — нахмурился Толстой. «Обещай мне сегодня же помириться с мадам Кабри». «Слово Жозефа Кабри!» — воскликнул француз и заговорщицки перегнулся через стол к Толстому. «Мой принц!» — зашептал он, обдавая Федора зловонием. «Вы спасли меня от холода и диких зверей в ужасной Камчатке. Вы обеспечили мою жизнь и семейное счастье. Так будьте же моим благодетелем до конца!» «Что такое?» — заинтересовался Толстой. «Помогите мне разделаться с пятиметах моей жены!» Ресторатор, безошибочно распознавший под скромным армейским мундиром Толстого широкую натуру аристократа, изыскал в своих закромах то, что по здешним меркам могло почитаться верхом гастрономической роскоши. Незаметно стол оброс блюдами с жареной пуляркой, супом из кореньев, ананасовым желе и даже бутылкой скромного, но самого настоящего испанского вина. Толстой со скучающим видом приступил к трапезе и пригубил вина, не удостоив его похвалы, но и не поморщившись. Кабри, поглотивший до этого двойную порцию за себя и графа, накинулся на еду с такой жадностью, словно голодал неделю. «И куда ему входит?» — с уважением подумал Толстой о тощем, малорослом подопечном. «Ты хочешь меня секундантом?» — спросил он. «О, нет!» Кабри едва не поперхнулся приступом сатанинского смеха. «О, как глупые белые люди!» — продолжал он, несколько оправившись. «Не думаете ли вы, что я буду подвергать свою жизнь опасности, вместо того, чтобы уничтожить каналью наверняка? Что, если мальчишка нечаянно попадет в меня и будет потом свободно наслаждаться моей женою, осыпая меня насмешками?» «Он и не будет драться с гувернером», — по-русски заметил Толстой. «Вот именно!» — с жаром поддержал его Кабри. «Надо заманить его ночью на набережную и ударить камнем по голове». «Какую же роль ты мне предлагаешь в этом предприятии?» — нахмурился Федор. «Сущий пустяк!» — оживился Кабри. «Я сам разделаюсь с мерзавцем. Вы же только пошлете ему записку с предложением рандеву. Ваше имя хорошо известно, и он ничего не заподозрит». «Что же потом?» «Потом мы унесем его ко мне домой, разрежем на части и съедим. Честь моя будет спасена, и его любовный магнетизм перейдет ко мне». Предложение француза было столь оригинально, что Толстой не мог на него рассердиться. «Ты клялся мне, что никогда не ел людей», — напомнил он. «О да, я обыкновенно менял их трупы на свиней», — сказал, потупившись, Кабри. «Но все же всего однажды от вас, мой принц, я не скрою, что человеческое мясо весьма приятно на вкус и питательно. Оно напоминает, как бы это по-русски, бужанен». «Буженина?» — догадался Толстой. «А что, если твоя жена ни в чем не виновата, и ты убьешь невинного?» Кабри вскинул маслянистые космы и уставился на Толстого в изумлении. Похоже, что эта мысль не приходила ему в голову. «Он написал ей нескромную записку с предложением отдать себя!» — воскликнул он. «Ну, почем ты знаешь, что она отдала? У тебя есть положительные доказательства?» «Нет, мой принц». Француз склонил голову в мучительно непривычном для себя состоянии раздумья. «Вы не рекомендуете мне есть прапорщика?» «Никоим образом!» Предотвратив лютую погибель влюбленного юноши, Толстой поддался лирическому настроению и стал припоминать подробности путешествия и жизни островитян. «Признайся, Иосика, что ты взбунтовал против нас, диких», — сказал он Кабри. «О нет, мой принц, то были происки проклятого мосье Робера. Он также уговорил мосье Крузенштерна обманом удержать меня на корабле. Из-за него бедный Кабри не увидит больше своей юной жены и прекрасной родины». Француз подпер косматую голову татуированной рукой и резким, отвратительным, замогильным голосом затянул людоедскую песнь. «Иль де нукуива хуата аух пуркуатама хума е-е пуртау и пата хо-хо аннеми тате хао лефе. Ну завон тау и хутае лефе, т «Тау-на-на, барбекю!» Захмелевший Толстой подтягивал. «Вижу вдали огонек, ты ли, прекрасный дружок? Он побежал, не убег, жизни моей мотылек. Крепко под руки берут и на пригорок ведут. Там на пригорке костер, он не увидит сестер. Ау-ху-та-ау-ух!» На улице завыла собака. На следующий день после прибытия Невы на Нука-Гиву произошла кратковременная война между Российской империей и королевством Тайо-Гойе из-за попугайчика. Его Величество Кеттанове I, если кто-либо вел их отсчет, положил глаз на бразильского попугайчика-капитана во время своего первого официального визита на Надежду и тут же получил его в залог взаимовыгодного сотрудничества двух дружественных наций. Однако по возвращении на берег некий доброжелатель, оставшийся неизвестным, убедил его величество в том, что птица была не подарком, а, если можно так выразиться, российской инвестицией в экономику острова. Этот неизвестный консультант, представлявший по одной версии британскую корону, а по другой французскую республику, не на шутку застращал короля коварством россиян, которые при первом же удобном случае захватят и закуют короля в цепи, как делали американцы. Во избежание подобного демарша Петербурга его величество должен был либо вернуть России попугая, либо отдать за него самое драгоценное достояние своей казны, одну из своих немногочисленных свинок. Для того, чтобы верно оценить весь драматизм сложившегося кризиса, необходимо напомнить о том громадном значении, которые играли в экономике острова крошечные шустрые бурые свинки, размерами и комплекцией сходные с дворнягами. Островитянам не было известно понятие священного или грязного животного, но малочисленные местные свиньи представляли собой, по сути, единственное мясное блюдо, более редкое и деликатесное, чем человечина. Именно свиньи, а не знатность происхождения, человеческие достоинства или предметы роскоши служили мерилом могущества среди соотечественников. Свинья могла стать поводом для войны и причиной мира, залогом семейного счастья или разлучницей влюбленных. Король, как правило, превосходил своих подданных силой и ловкостью, но за блюдо печеной свинины его вассалом становился и более могучий воин, как произошло с непобедимым Кабри. Мудрость и образование были присущи жрецам, но за свинину король ангажировал не просто мудрого, а богоравного визиря Робертса, который иначе сам представлял бы собою всего лишь суховатый бифштекс. Одним словом, перефразируя знаменитое изречение короля Солнца, Танега Кеттанове мог сказать о себе: «Свиноводство – это я». Расстаться с одной из своих свиней его нукагивскому величеству было не легче, чем его европейскому коллеге уступить какой-нибудь малозначительный остров. Но он был все-таки правитель и, как настоящий государь, мог преподнести свою уступку в виде дружеского одолжения. Для ведения переговоров он надел свое лучшее чиабу, расписную набедренную повязку, водрузил на голову роскошный убор из черных птичьих перьев, вооружился боевым веслом для разгребания воды и разрубания противников и в сопровождении адъютанта, на руках которого мирно похрюкивала пятнистая свинья, пристал к борту «Надежды». Командир корабля принял монарха со всевозможной любезностью, но с несколько меньшими церемониями, чем в первый раз. Что касается посланника Рязанова, раздраженного давешней выходкой Танеги, он вообще не вышел из каюты, сославшись на мигрень. Король с попугайчиком в клетке поднялся на корабль, а его адъютант со свиньей получил инструкцию дожидаться в лодке, чтобы в случае вероломства белых этуа удрать и не лишиться обоих сокровищ разом. Как мог, капитан-лейтенант объяснил королю, что попугайчик отныне является его августейшей собственностью, и он может поступать с ним как заблагорассудится, пожалуй, хоть съесть. Однако российские моряки испытывают большую нужду в мясе и порядком оголодали на местной кокосовой диете, а потому, если его величество соблаговолит, они променяли бы привезенную свинью на какое-нибудь сокровище, например, на топор. Во времена Крузенштерна, как и ныне, серьезные люди были уверены, что главной причиной национальной вражды и войн являются экономические интересы государств, что война, одним словом, это продолжение экономики иными средствами. Однако в XIX веке, как и теперь, истинной причиной войн, в том числе самых кровопролитных, нередко становилась самая обыкновенная бестолковщина. По доброжелательному тону Крузенштерна король предположил, что ему ничего не угрожает, и оба его сокровища остаются при нем. «Свинья, плыть, земля!» — радостно сообщил он с корабля своему флигель-адъютанту. А Крузенштерн, по радостной реакции короля, решил, что его предложение принято, и сегодня он побалует офицеров свининой, а матросов мясным бульоном. Он велел принести самый большой колун российского производства, а не те, что лепил на скорую руку корабельный кузнец, чтобы обмен вышел благородным, а не жульническим, а ля американ. С этим топором в руке матрос Мартемьянов, представляющий в своем роде не менее ужасное зрелище, чем самый брутальный людоед, свесился через фальшборт и потребовал у островитянина свинью. «Свинья плывет, земля!» Повторил инструкцию исполнительный чиновник и только крепче прижал животное к татуированной груди. «Давай, что ли?» — повторил Мартемьянов таким свирепым, природным своим тоном, который бросил бы в дрожь любого незнакомца, а не только простодушного ребенка природы, наслышанного о зверствах безжалостных пришельцев. И тут малодушный вассал совершил поступок не столь уж редкий среди представителей любого народа, но на острове вовсе не зазорный. Он решил бросить своего суверена, поскольку ему нельзя помочь. «Этуа надо есть!» — мстительно крикнул он Мартемьянову и приказал гребцам налечь на весла. Король был несколько встревожен, оставшись наедине с белыми людьми. Но быстро убедился, что его не собираются казнить, и повеселел. Когда денщик из любезности побрил Танегу и опрыскал его ароматической водой, король пришел в свое обычное приподнятое настроение. Он так долго занимался самолюбованием и позированием перед капитанским зеркалом, что ему пришлось напомнить о правилах хорошего тона и чуть не силком выпроводить назад на шлюпке. Всю ночь на берегу пылали костры, рокотали барабаны из акульей кожи, и раздавалось весьма мерзительное хоровое пение, напоминающее вой голодных шакалов. А утром пришло известие, что баркас Невы, запасавшийся водой на берегу, окружен и захвачен дикарями. Крузенштерн предлагал разделить войско на две колонны. Колонна А марширует к месту блокады российских портовщиков и, застав хотя бы часть из них живыми, завязывает дело с дикими для прорыва окружения. В том случае, если российские служители будут к тому времени перебиты, колонне А предписывается, не вступая в сражение, поджечь баркас, неспешно отойти на равнину, организовать оборону и дожидаться прибытия колонны Б. Колонна «Б» лесной дорогой продвигается к поселку островитян и, охватив его кольцом, демонстрирует решимость применить оружие. В том случае, если островитяне не признают российских кондиций и проявляют упорство, колонне «Б» предписывается захватить аманатов из числа знатных граждан, организованно отойти на равнину и соединиться с колонной «А». Соединенные колонны «А» и «Б» приступают к сооружению земляных укреплений и палисадов для стрельбы, а команда «С» переправляет на равнину корабельную артиллерию. Затем артиллерия русских ведет бомбардировку брандскугелями поселения островитян, а летучий отряд «Д» тревожит неприятеля вылазками, поджигает огороды и магазины дикарей с тем, чтобы лишить их жизненных припасов. В случае продолжительного сопротивления островитян аманаты подлежат поочередной казни до тех пор, пока условия русских не будут приняты. План Крузенштерна, красиво начерченный на плотной бумаге и подробно изложенный в сопроводительной записке на 10 страницах, внушал спокойное удовлетворение. Если в момент его обсуждения дикари резали на части и поджаривали на вертеле русских моряков, то это не более чем один из неблагоприятных вариантов развития сценария А. Если вместе с хижинами островитян в пожаре сгорят их женщины и дети, то это не варварство, а необходимые издержки плана Б, своего рода накладные расходы. Крузенштерн вовсе не был злым человеком, совсем наоборот. Но для успешного проведения операции ему просто необходимо было отрешиться от человечности, как хирургу приходится абстрагироваться от жалости, чтобы успешно резать людей для их же пользы. Все это выглядело весьма убедительно на бумаге, но вызывало ряд наивных житейских вопросов, задавать которые было даже неудобно. Для чего, например, надо поджигать баркас, а не вернуть его обратно на Неву? Почему островитяне должны невозмутимо наблюдать, как русские проникают на судно, закладывают горючее, поджигают и тому подобное? Почему нельзя вместо демонстрации решимости сразу захватить деревню и пленить короля? Что, если флотилия островитян, насчитывающая десятки лодок и сотни воинов, не будет дожидаться окончания маневров, а набросится скопом на оставленные без присмотра корабли? Что, если, наконец, дикари не будут сидеть под обстрелом, а разбегутся и попрячутся в лес? Никто из участников военного совета, конечно, не выдавал подобные глупости, но капитан-лейтенант Лисянский предложил более простой план, в котором вовсе не было никаких колонн и который даже не требовал чертежа. По плану Лисянского надо было сообща навалиться на дикарей, переколоть их штыками и выручить товарищей. Потом вместе же перетащить на берег несколько пушек, обстрелять деревню и атаковать ее. Короля надо взять в плен и под страхом смерти принудить к покорности. План Лисянского, что и говорить, получался простоват. В нем не было совсем никакой стратегии, и составить его мог кто угодно. Самое досадное, что в нем не было колонн, обходных маневров, отходов и окружений. Особенно окружений, без которых правильно воевать невозможно. Даже если бы русские подобным образом выиграли войну, проиграть было мудрено. Такая победа не доставила бы профессиональному военачальнику никакого удовольствия. Но в экспедиции этой крошечной модели России, как и в ее гигантском образце, кроме двух враждебных стихий теоретического Запада и анархического Востока, существовала третья, надчеловеческая сила государственности в лице Николая Петровича Резанова. И эта сила, коснувшись почвы очередного государства, вновь пробудилась от туристической беспечности. Резанов заявил собравшимся, что именем императора запрещает любые военные действия на чужой территории, поскольку они могут повлечь нежелательные и непредсказуемые последствия в расстановке сил на международной арене. При помощи мирных переговоров и щедрых подарков следует убедить короля вернуть захваченное российское имущество и освободить людей. Если же это окажется невозможным, немедля отплыть от Нукагивы по установленному маршруту. Из-за одного баркаса, 4 фальконетов и 7 служителей мы не можем подвергать опасности российско-японские отношения и груз российско-американской компании. С потерей баркаса не кончена экспедиция. Совещание зашло в тупик и грозило обернуться принципиальной склокой предводителей. «Не иначе, как под дулами пушек буду я вести негациации с дикими», заявил Крузенштерн. Он заметно, то есть чуть-чуть, волновался, и, как обычно, в минуты волнения в речи его проявлялся немецкий акцент. «Не за все сокровища американской компании не соглашусь я бросить на съедение диких хотя бы одного русского», — бушевал Лисянский. Я не покину Нукагивы, пока их тела, живые или мертвые, не вернутся на Неву. Когда вы отказываетесь подчиниться, то я принужден послать в Петербург за высочайшей инструкцией», — упрямился Рязанов. Ответом ему был общий хохот. Роль хитроумного Одиссея в этом гомерическом споре вождей неожиданно взял на себя Толстой. Он предложил, не теряя времени, составить команду охотников под его началом, на шлюпке высадиться на остров, пробраться в поселок и пленить короля хитростью. Главные силы тем временем будут продвигаться к середине острова, не начиная войны, в угоду Рязанову, но и не поддаваясь неприятелям, как хотели военные. Куда и зачем они будут продвигаться, при этом не уточнялось. Как-то выпала из внимания и судьба окруженной команды Баркаса. Тем не менее, план Толстого сочетал в себе достоинства всех предыдущих планов – военное искусство, простоту и дипломатию, а потому был охотно принят. Тут же кликнули охотников, среди которых оказались верный Ромберг, доблестный Мартемьянов и дряхлый невольник чести Цудаю. Партизанам выдали по два пистолета, по одной абордажной сабле и на всех один фальконет, которым Мартемьянов собирался стрелять с плеча. Японец, правда, отказался от огнестрельного оружия, как недостаточно надежного и благородного, и соорудил себе нечто вроде цепа из двух связанных дубинок. Трогательно распрощавшись со своей любезной обезьяной, Толстой вверил ее будущее академику Курлянцеву. Шлюпку спустили на воду, и разномастный десант скрылся в тумане. Команда «Надежды» тут же приступила к вооружению и снаряжению. Вдруг в сизых сумерках рассыпалась шипучими брызгами ракета, и перед самым носом «Надежды» из мглы вынырнул пропащий баркас Невы. «Don't shoot, we are Russian!» «Не стреляйте, мы русские!» — кричал оттуда дикий англичанин. Спасенные матросы во главе с мичманом Бергом прыгали на «Надежду», один за другим попадая в объятия товарищей. Все они были целы и невредимы. Единственной потерей этой операции числилась бочка, рассыпавшаяся при подъеме на палубу. Островитянин на плаву умудрился украсть с нее обруч. Спасенные наперебой рассказывали подробности приключения. Как обычно, воду заливали из прибрежного ручья, впадающего в залив. Двое матросов набирали бочку и пускали ее вниз по течению. Несколько местных пловцов сплавляли бочку по ручью, а затем подгоняли к борту судна, где ее поднимали на борт два других матроса. Еще двое с зажженными фитилями держали берег под прицелами фальконетов, а мичман с заряженным ружьем приглядывал за дикарями на берегу. Погрузка шла споро, оставалось наполнить всего несколько бочек, как вдруг из поселка прибежал мальчишка. Островитяне загалдели и прекратили работу. Скоро на поляне перед ручьем собралась целая толпа татуированных верзил с исполинскими разрисованными дубинами такого устрашающего вида, что при одном взгляде на них бросало в дрожь. Островитяне что-то гневно выкрикивали, корчили зверские рожи и жестикулировали в сторону корабля. Трудно было даже представить себе, что всего несколько минут назад из этих детей природы можно было веревки вить за обломок ржавого железа. Воины подступались все ближе, замахивались дубинами и кидались камнями. Упреждающий выстрел из фальконета вызвал у них приступ какого-то адского хохота, и они отпрыгнули. Но, увидев, что никто не пострадал, стали дергать мичмана за косу и столкнули матросов в ручей. «Они думали, что русские посадили короля на цепь и учинили войну», — объяснял Робертс. «Я разбудил короля, который почивал в своем дому, и привел его на поляну. Война прекратилась». При этом известии все испытали такое облегчение, так развеселились, что вовсе забыли о партизанском отряде Толстого. Когда же о нем вспомнили, догонять было поздно.